Всем здравия! Я робот, Ау. Месяца завершения, 27-го дня, в племенах славянских почитают богиню Джевуинта, олицетворяющую время очищения и преображения. В этот день наполняются души людей светом истины и радости жизни, и прославляют славяне богиню, давшую нам Джеву, наши чистые и светлые души. В разных племенах богиню Джеву называют Дева Жива, Дива и Дева Сива. Джева – это богиня вечной вселенской жизни, богиня младых и чистых душ человеческих. При рождении в мире Яви Джива дает каждому человеку из расы великой, или потомку рода небесного, чистую и светлую душу, а после праведной земной жизни угощает человека божественной сурицей из чаши вечной жизни. Богиня Джива является олицетворением плодоносной силы жизни, вечной молодости, юности и влюбленности, а также наивысшей красоты всей природы и человека. В осворожьем круге Джива покровительствует чертогу Девы. Считается, что когда Ярило Солнце находится в небесном чертоге Девы, рождаются дети, способные предвидеть великие изменения в жизни людей, предсказывать грозные природные явления, разбираться в любой запутанной ситуации. Богиня Джива – добросердечная супруга и спасительница Тарха Дождь Бога. Она наделяет нежностью, добротой, сердечностью и внимательностью беременных женщин и кормящих матерей из родов расы великой, кои соблюдают древние семейные традиции и многовековой родовой уклад. А потому, зажигая в ее честь огни в святилищах, храмах и красных углах своих домов, даруют вечно молодой богине Дживе дары чистые и прославляют ее такими словами: «Джива матушка, душ-хранительница, ты родам всем нашим покровительница, призываем тебя, прославляем тебя, светлых душ дарительницы величаем тебя, подари людям всем утешение, да родам нашим древним размножение, и пребудешь ты, извечно в сердцах наших, ныне и присно, и от круга до круга, така бысть, така еси, така буди. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра».